problema é que é isso que eu faço. E minha vaga é grande, só fora é fácil. Aqui nos modos primeiros, foi tudo pra dinheiro. Вы не к выходам, знаем, а тыщем мы только первыми. Остановите время, все испытать хочу. И не могу я верить, что скоро след стопчу. Один из многих критерий, что губит наши нервы. Нет выхода, но знаем, а тыщем мы выход первыми. Оно отражает всю суть, я каждый день пытаюсь вернуть весь пройденный путь. Оу, говорит мне стоп, не дает даже делать свой конгоу. Иди до конца шоу, потом уже спросишь, не видишь он зол. Как только узнаешь, и в чем же есть толк, потративши время на собственный флоу. Обидно, но смог утвердить свою роль, и коли лишь изволь, приготовь я стол. Пообедав с тобой, мне расскажешь про кол, почему мы не вечные. Я не ваш соло, лишь знаю про мир бесконечный. Смотрю на часы, и стало не легче, и стрелка идет. А я же не вечный, уйти не могу, в реальность помеченный, воу. Почему ведь я не King Kong, управлять бы миром не смог. Или просто устал видеть толк, стал вопросах, это есть сорт. Кушать каждый час на часах, у всех есть в душах этот страх. Оказаться в разных местах, хочу, но сука, все в прах, в наших сердцах. В сердцах остался лишь крах, все в наших руках. В руках и в наших словах, в словах и наши права. В стенах запрут и покажется мрак, лишь мрак, но разобью я преграды все так. Остановите время, все испытать хочу. И не могу я верить, что скоро след стопчу. Один из многих критерий, что губит наши нервы. Нет выхода, но знаем, отыщем мы выход первыми. Остановите время, все испытать хочу. И не могу я верить, что скоро след стопчу. Один из многих критерий, что губит наши нервы. Нет выхода, но знаем, отыщем мы выход первыми. Мирными местами оставляю след в деталях. Мир не идеален, пытаюсь исправить, но настолько печальное поведение сейчас не актуально. Застыли и я реально в шоке, таким дерьмом заваленный. Я сильно сдавленный, внутри мой мир кристаллен. Но вновь оклеветали стремления побыть нормальным. Мне закрыли проход, в который вход горизонтальный. Создал портал внутри, я вертикальный, бум. Вдыхай, это стиль наваленный. Издали встали мы глядеть на рассвет. Что-то вставило нам, бам, свет. В черепной головке глав нет. Привстану с тобою рядом, сил нет, здесь есть. Проводил время в здании 6, не лишний я весь. Не носил я перстни в прошлом завес. Выносил кроссовером блеск. Аплодисменты слышу, позавидуют небес. Ведь он в затылок снова дышит. Остановите время, все испытать хочу. И не могу я верить, что скоро след стопчу. Один из многих критерий, что губит наши нервы. Нет выхода, но знаем, отыщем мы выход первыми. Остановите время, все испытать хочу. И не могу я верить, что скоро след стопчу. Один из многих критерий, что губит наши нервы. Нет выхода, но знаем, отыщем мы выход первыми.